Утром отряд не обнаружил ни одной лошади. Зато на двери конюшни висел листок с лаконичной запиской. «Иди туда, и стрелка». «А что если это ловушка?» — с величайшим подозрением спросил пан Глоцкой. Его люди переглянулись, молча, но во взглядах многих явно читалось, что ситуация, в которую они вляпались, вот ловушка. «Надо бы поесть», — нейтрально начал Анджей. «У нас осталось немного сухарей и сала». В воздухе повисло. «А еды-то больше нет. Можно, безусловно, проигнорировать записку и дальше бродить в лабиринте сломанного пространства. А если другого предложения не будет?» «Ладно», — пан Глоцкой отчетливо скрипнул зубами. «Куда там эта стрелка показывала?» «Вон туда, вроде». Анджей сделал два шага в указанном направлении и исчез. «Ах, курва!» — вскрикнуло сразу несколько голосов. «Анджей, да не орите!» — сердито осадил их Глоцкой. «Как, по-вашему, тут все устроено?» «По правде, пан Глоцкой устал, и еще ему было страшно умирать от голода. Или, что не раз приходило ему в голову за прошедшую длинную ночь, стать кем-то вроде призрака летучего голландца, вечно бродящего от одной пустой деревни до другой». Ян Фридрих шагнул туда, где исчез Анджей, и, конечно же, тоже исчез, для своих людей. Сам же он оказался на каком-то новом дворе. Прямо под открытым небом стоял стол с несколькими грубыми табуретами вокруг. Напротив кто-то ловко вылепил и оставил человека из глины. Анджея нигде не было. «Я пердали», — не выдержал пан Глоцкой. «Со это?» — спросил глиняный человек. Пан Глоцкой крупно вздрогнул. «Ты говоришь, ты-то заговорись. Почему не удивляешься?» Поляк решил прояснить ситуацию. «Где я? Деревня. Не видишь, сто ли? Скурякова». «Так, видимо, это должно означать Шкурикова, но может быть и нет». «Все равно в пожаре пан Глоцкой ориентировался примерно никак». «Но мы в имении пожар?» «Да». «Пока сто. А где люди?» «Нету». Глиняный человечек развел руками, словно удивляясь недогадливости поляка. «Усли. А ты кто? На близей сие время я твой проводник, Суин. Что за имя такое? А сто не так? Слишком короткое. Ну, мазись звать полным. Сусанин. Так луцце». От полного имени глиняного человека в душе пана Глоцкого поселилась какая-то тревога. Суин поправил разложенный перед собой лист бумаги и взял карандаш, спросил: «А тебя как зовут?» «Ян», — находясь все еще в задумчивости, ответил поляк. «Ян, и это у меня имя короткое». Поляк сморгнул и подбодрился. «Пан Ян Фридрих Глоцкой». «Ну вот, гораздо луцце», — одобрил Суин и закоребал в листе. «Зацимприсал. Э-э-э, написано было. Иди сюда». Пан Глоцкой нервно обернулся, ожидая, что, может быть, из ниоткуда последует еще хоть кто-то из его людей, но ничего не происходило. «Нет, зачем прислал на цузую землю?» Глаза глиняного человека пытливо сузились, превратившись в совсем узкие щелочки. «Цель визита? Что сказать, что хотел пограбить? Что произойдет в этом случае?» «Мммммм», — заблеял Глоцкой. «Так и записям. Скрывает», — пометил себе Суин и встал из-за стола. «После. А, нет». Он обратно сел и дописал, диктуя себе вслух: «Предупрежден, что в случае повторного проникновения будет расценен как враг и уничтожен. Тебе понятно, Ян?» Пан Глоцкой обалдел и кивнул. «Тогда подписывайся. Вот тут, где Цортоцка». Сусанин внимательно проследил за постановкой подписи и сложил бумагу в ящик со своей стороны стола, заботливо прикрыв от снега крышкой. «Вот теперь после». Отчего-то пану Глоцкому даже не пришло в голову выхватить саблю и рубануть этого странного человека. Возможно, он чувствовал, что в этом случае его положение немедленно ухудшится. «Туда иди», — глиняный проводник кивнул на калитку в косоватом заборе. «И помни, ты предупрежден». Поляк потянул на себя ветхую створку, сделал шаг и оказался на смутно знакомом тракте. Сусанина более с ним не было. «От, курва, я пердали», — крикнул с пространства пан Глоцкой. В какую сторону идти, он понимал плохо. Некоторое время он бродил по дороге туда-сюда, то и дело бросаясь то в одну сторону, то в другую, пока в некотором отдалении от него пространство не моргнуло и оттуда не показался пан Густав. Глоцкой злорадно отметил про себя, что важный капрал тоже лишился своего скакуна, и поспешил к нему навстречу. Нельзя сказать, что капрал особо обрадовался, увидав соплеменника. Напротив, в сочных выражениях он высказал все соображения касательно умственных способностей пана Глоцкого, благодаря которым все они вляпались в этакую историю. Тем временем на дороге показался еще один кирасир, потом еще. Пан Глоцкой уж начал опасаться, что сейчас его поколотит, как начали выскакивать и его люди тоже, и вскоре у них образовалось численное преимущество. Ян Фридрих приободрился и даже насмелился прервать уже поток недовольных капральских излияний. «Господа, возможно, вы и правы. В таком случае, скажите, куда нам идти, чтобы вернуться во Владимир? Смотря где мы сейчас находимся», — глубокомысленно ответствовал пан капрал. Кто-то из людей Блатского засмеялся, и быть бы общей драке, если бы прямо в эту секунду с краю толпы не выскочил Франтишек. Он живо огляделся и воскликнул: «Ба, да я знаю это место, нам нужно туда», и недвусмысленно ткнул в горизонт рукой. На этот раз никто особо не спешил критиковать или оспаривать мнение специалиста, и все двинулись в указанном направлении. Тракт больше не моргал и не подкидывал сюрпризов. К обеду они доползли до деревни, которую точно проходили, направляясь в пожар. Осознав, что направление выбрано правильно, поляки воспрянули духом и пошли даже быстрее, но трудно ставить рекорды на скорость, когда с утра вы почти не ели, а перед тем полночи шарились по холоду. К вечеру они остановились в придорожной брошенной деревне, набившись в одну избу, поскольку так было теплее. Печь они, конечно, тоже растопили, но представьте себе, сколько часов должно уйти, чтобы настывшая за несколько дней или даже недель печь прогрелась. Что говорить о доме. На второй день они встретили польский разъезд, высланный с проверкой на предмет обезлюдевших поселений. На сей раз все-таки вышла драка. Услыхав о приключениях неудачливого отряда, свежие кирасиры обсмеяли потрепанных, и те не смогли сдержать обиды. Завязалась потасовка. Здравый смысл так и не возобладал. Пользуясь своим конным преимуществом, новый отряд отвесил старому тумаков и поскакал прямиком в пожар, рассчитывая, что уж они-то не выступит так глупо. «Чтоб вы там шеи себе посворачивали, франты надутые!» — сердито крикнул им вслед пан Густав. Псякрев. Поздно вечером второго дня после освобождения из дурного места голодный и замерзший отряд пана Глотского вернулся во Владимир. Забегая вперед, следует сказать, что второй отряд не вернулся ни через два дня, ни через неделю. Следом за ним сгинул в неизвестности усиленный третий отряд, а среди польского экспедиционного корпуса поползли разноречивые слухи о гиблом заколдованном месте, где хозяйничает глиняный человек Сусанин, после чего царица Марина потребовала, чтобы столь бессмысленные вылазки прекратились. В конце концов, не для того они здесь собрались. Ледяная скорлупка, русская четверка, диковинная ледяная конструкция летела по волнам. Поначалу они, толком не зная, где находится, вышли в море наугад, буквально, куда глаза глядят. Опыт ориентировки на местности у всех четверых было крайне мало, а на большой воде и вовсе никакого. Всем казалось, что движутся они на восток. Вечная подушка низких облаков, висящая над оловянными островами, не способствовала лучшему пониманию ситуации. Под утро облака немного разнесло, и совместными усилиями они нашли полярную звезду, ровно на которую неслись. «Да ёк-макарёк!» – расстроилась Людмила. «И что делать будем? Возвращаться?» Идея переплыть пролив, отделяющий оловянные острова от Европы, и пробиться в Балтику накрывалась медным тазом. Ледяная лодка затормозила, покачиваясь на волнах. «Не, не дело возвращаться», – не оценил идею Иван. «А вдруг по нашей душе кораблики выслали? Прямо в лапы им и приплывем. Придется вокруг Норвегии идти». Сергей посмотрел на девчонок. «Дольше путь. Справитесь?» Те переглянулись. Звенислава пожала плечами. «Трудности закаляют. Не так уж сильно и дольше путь-то. До Архангельска пилить придется. А если шведы уже там?» — вдруг спросила Люда. «Там крепость Новодвинская. Будем надеяться, что она так быстро не пала. А если их тоже бомбили?» — болезненно сморщилась Звенислава. «Этого мы угадать не можем», — возразил Сергей. «Да и что ж теперь, сидеть посреди моря, бояться? Есть ли там шведы? Мы теперь путешественники опытные», — постарался подбодрить девчонок Иван. «Надо будет, козьими тропами прорубимся, выйдем в наши тылы. Так что, беру восточнее», — уточнила дежурившая на ветре Звенислава. «А как покажется земля, обхожу севером в видимости берегов». На том и порешили. «А мы пока похлебку наварим, да, мальчики?» Люда деловито заглянула в мешок. «Кстати, Вань, хлеба у нас целая гора, не заплесневел бы. Может, ты лучше из него сухарики насушишь?» Люда полезла во второй мешок. «Ао, да сколько тут пирогов! Отменяется похлебка, это богатство съедать надо. А вода?» Парни уже успели накидать в котелок магического несоленого льда и старательно его разогревали. «Чай заварим». Поев, все принялись вглядываться в горизонт. «Хорошо, Конечно, лететь со свистом, но хотелось бы хотя бы примерно представлять, где ты все-таки находишься. Вы как хотите, а я домой не вернусь, сказала вдруг Звенислава, и пока никто не успел ничего возразить, добавила, отец за меня выкуп альвам занес, и, как мы знаем, брали они не только деньгами, но и лояльностью. И что же, я сейчас вернусь и за оловянщиков воевать пойду, что ли? Все помолчали. У меня по поводу отца тоже сильные сомнения, признался Сергей. Он же один из первых договариваться бросился. Помните, карга эта такая довольная пришла, после того, как ты ее послал вежливо, она сразу довольной быть перестала, засмеялся Иван. Мои, как вы все слышали, переговоры вести отказались. А в политических раскладах они мало кому интересны, купцы. Но моих друзей, я думаю, не откажутся принять. Люд, ты чего? А я не знаю, Людмила нахмурилась. Я уверена, что отец тоже побежал. Я же на специальном лечении, с детства. Он, скорее всего, считает, что я умерла. А что за лечение? Осторожно спросил Сергей. Сбой в работе энергетических каналов. И он каким-то образом отрицательно воздействует на сердце. В общем, целители сказали, без эликсиров, 2 недели мне максимум. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему я до сих пор жива. Так вот оно что, воскликнул Иван, подпрыгнув так, что льдина слегка заколыхалась. Помните, Серега, когда нас в первый день всех в подвале свалили, старая ведьма ходила, всех проверяла, а около Люды застряла надолго, ругалась чего-то по-старинному, ошейник ей настраивала. Людочка, она, получается, тебя вылечила, что ли, выпучила глаза Звенислава. Я ж в беспамятстве была. Выходит, так, Драгомирова не удержалась и вскочила на ноги. Мамочки, кто бы мог подумать, хотела во зло, а обернулась в добро. Звенислава захлопала в ладоши и тут же сама себя оборвала, ткнув рукой вперед и чуть в сторону. Ой, ребята, земля, дежурная, не знаю для кого какой день тяжелый, кому понедельник, кому пятница, а по мне так все дни стали слишком легкими и от этого чудовищно тяжелыми. Я от безделья уж стал подробностями крестьянских забот интересоваться. А чем заняться день-деньской? В койке с Мавкой тешится? Она, может, и рада была бы. Да я как-то опасаться начал под корень стереться от излишнего усердия. Шучу, конечно, но... Вышел сегодня на крыльцо, поглядел в хмурое небушко. Вон и Кузьма Смурной идет. Опять, наверное, про свою непанку сон видел. Мне мамака совсем не снилась, девица и девица, мало ли у меня их было, а Кузьма к сатами прикипел, вот и сны начались тревожные, хотя, для меня сам факт того, что меч может видеть сны оказался довольно странным. Кузя подошел, встал рядом, что скажешь, да что он насупился, дело какое-нибудь найти надо, чтоб всякая дурь в голову не лезла, дел у нас, считай, что и нет, ну... Пошли попробуем еще раз поиск на Ваньку Демигнисова настроить, если твой энергетический контур используем как усилитель, глядишь, и пробьемся. Ты с ним тоже общался, рисунок ментального поля должен помнить. А что, дело, пошли, мы заперлись в кабинете, посадив у дверей пару бронзовых волков, чтобы ни у кого точно не возникло желания вломиться посреди процедуры поиска, и начали строить заклинания. Вскоре над столом замерцала сфера, прозрачное, словно синее стекло, на поверхности которой возникли зеленоватые подсвеченные контуры материков и островов. Ну что, на Ивана? Кузьма сосредоточился, глаза его сделались светло-стальными. Да, давай. Откровенно говоря, надежды у меня было мало. Тем сильнее оказалось мое удивление, когда у западных берегов Норвегии возникла яркая золотистая точка. 17. Движение. Дело. Мы с Кузьмой, как шалые, уставились друг на друга. Ванька, теперь нужно было вычленить кусок глобуса и по возможности увеличить. Маячок настойчиво мигал. Движутся, указал на очевидное Кузьма. Понятное дело, повезли их, что ли, куда? Я слегка озадачился. Вроде, альвы с норманнами не в дружбе, а если ближе к Моргане хотели подтащить, то почему не порталом? Или Моргана тоже поддерживает дурную идею об опасности порталов для повреждения ума? Тогда почему северным путем, а не через Балтику? Я, батя, не провидец, Кузя сложил на груди руки, но если ты откроешь мне портал, я могу промчаться вдоль побережья, прояснить обстановочку. Во-первых, неплохо бы тебе самому попрактиковаться в постановке порталов. Давно хотел тебе это сказать, да как-то все не к слову приходилось. Изменения в себе видишь, у меня большое подозрение, что ты, сынок, дозрел до того, чтобы стать аватаром. Только не аватаром стихии или какого-то вида магии, а аватаром тебя, обалдел Кузьма. Иначе откуда бы взяться снам? Ты за все прошлые годы хоть один сон видел? Эн, не припомню. Ну и вот. А во-вторых, я тоже хочу куда-нибудь уже полететь. Так давай, я буду тебя поддерживать. Слевитируем вдвоем. Зачем такие сложности, если у нас есть отличное средство передвижения, которое почем зря скучает на каретном дворе? Точно, Драккар. Спустя короткое время мы уже грузились на борт. Драккар стоял в непосредственной близости от одного из самых ценных объектов нашего склада, где хранились готовые кристаллы-сердечники для будущих механоголимов. Охранял эту часть Хаарт со своими ребятами. А то добросовестность добросовестностью, да обязательно найдется дурная башка, а то и не одна, которая решит, что драгоценные кристаллы – неплохая добыча. Суд потом чини, муторное дело. А команда говорящих бронзовых волков отбивала желание запустить ручки в княжеские запасы не хуже, чем Василиск, который в моем личном кабинете продолжал караулить шкафчик с грушевыми камешками. Да и Драккар волки заодно караулили, мало ли, вдруг Тати поджог затеют или еще что. Кораблик, конечно, был укрыт всякими защитными полями, но разумная охрана, она никогда не лишняя. Хаарт сидел на снегу, наблюдая за нашими сборами. «Может, передумаешь, князь, возьми с собой хоть парочку». Я угнездился на месте кормчего, пристроил рядом поисковую сферу. Как иначе Ивана искать? Заново настраивать? Нет уж, особо твои ребята мне погоды не сделают, а вывалится кто в море, удовольствие до берега по дну пробираться? Тоже верно. На этой глубокомысленной ноте мы отчалили. Кузьма, вперед смотрящим. Больше никого с собой не взяли. Если Моргана там, только морока лишняя будет, чтоб она не переубивала никого. Можно было бы Горыныча прихватить, но его магафон упрямо отвечал. Вызываемое лицо просило его не беспокоить. Опять у волчицы своей, поди. Значит, полетим вдвоем. Я поднял Драккар в воздух и развернул носом примерно на горящую точку. Нет, я не собирался проделывать весь путь до Норвегии обычным способом. Это ж сколько часов тащиться. Да и смысл, портал, лучшее, что изобрела магическая мысль для перемещений. Русская четверка. Вокруг было только море. Серое море и серое небо без конца, лишь с одной стороны на горизонте очерченная полоской дальнего берега. Звенислава и Сергей спали. Люда дежурила на ветре, а Иван посматривал по сторонам на предмет внезапной опасности. Всплеск магического возмущения оба почувствовали, как порыв ветра, усиленный пронесшимся следом порывом ветра настоящего, но гораздо более холодного, чем царящая вокруг атмосфера. Холод шевельнул волосы на затылках. «Ваня, да, я тоже поймал. Серега, Звенислава, просыпайтесь. Похоже, нас нашли. Я больше в подвал к Корге не пойду», — дрожащим голосом сказала Люда. «Не ссы». Ванька подмигнул ей ободряюще. «У вас есть я. Главное, чтоб рука друзей не дрогнула. И вообще, русские не сдаются. А давайте пока не умирать, а мы попробуем вдвоем, а?» Звенислава подсела ближе к подруге. «Поехали». Мы вынырнули из портала в серую хмарь скандинавской зимы. «Холодно, влажно и противно», — констатировал я. «Кузя, что-нибудь похожее на средство передвижения видишь?» Он нагляделся и впился взглядом в горизонт. «Прямо по курсу что-то странное, и оно удаляется». Я смотрел в поисковую сферу. «А ведь это они. Ну, погнали». Мы надеялись по-быстрому проскочить разделявшие нас расстояние, но через 5 минут поняли, что нам это не удается. «Да ну вас в баню! Вы на чем таком гоните?» — пробормотал я, глядя в глянцевый бок сферы. «Кузя, по-моему, они от нас удаляются. Так давай вперед проскочим, в чем проблема?» И Кузьма, ничтоже сумняшися, поставил портал. Сходу, сразу под Драккар. «Ядрена Матрена, Кузька, а что такого? Ты ж сказал, что я могу. Ну-ка тогда и за руль садись. Держи вот так, ничего не дергай». Проскочили мы только половину. Ну, опыта Кузьма не хватает. Ничего, наловчится. Я примерился и рассчитал новый портал, выставив выход так, что показаться с непонятным суденышком борт в борт. Русская четверка. В затылке снова ощутимо дохнуло чужой магией. «Поднажмем», — крикнула Звенислава. «Еще раз». И почти сразу веселый голос сверху крикнул: «Гораздо вылететь». Еле догнали. «Димка». Иван, успевший сформировать огненный заряд, хлопнул в ладоши, обратно впитывая энергию. «Пожарский». «Ой, Димочка». Дружно запищали девчонки, бросая ветер и вскакивая с мест. «Какая у тебя классная лодка». «Секунду». Голова Дмитрия исчезла. Вместо нее появился Кузьма, поучительно возвестивший: «Не лодка, а драткар. Ой, и Кузя». Девчонки захлопали в ладоши. Драткар затормозил, спустился к самой воде и выровнялся с ледяным парусником, закачавшимся на волнах. «Дмитрий Пожарский». Я протянул руку незнакомому парню. «Сергей Шереметьев», — ответил он. «Ага, это тот, батюшка которого сперва бросился к альвам, потом, разругавшись с ними, перешел к Василию Скопину-Шуйскому, а после его смерти попал в знаменитый боярский комитет из 7 персон. А парень, вроде, боевой. По воде специализируешься?» «Да, с уклоном в лед. Родовая стихия. А ты?» «А я универсал. Не боишься, что ни в чем не достигнешь мастерства?» Я слегка усмехнулся. «Уже не боюсь, мальчики, что вы сразу о своем, серьезном». Звенислава протиснулась ко мне. «Димка, дай я тебя обниму». И я. С другой стороны кинулась с обнимашками Люда. Пока меня тискали девчонки, Шереметьев познакомился с Кузьмой, и девчонки напрыгнули уже на него. «Дивное у вас судно», — похвалил я, когда все немного успокоились. «Мы-то думали, от Морганы вас отбивать будем». Девчонки дружно вздрогнули. «Дим, не произноси ее имя. Вдруг настроится на нас, да мы сейчас отсюда слиняем. Если вы не против, конечно. Приглашаю всех в мое новое имение, посидим, поговорим, новостями обменяемся, а там открою вам порталы, куда скажете». Четверо переглянулись. «Или вы хотите и дальше по морю в ледяной скорлупке лететь? Решайте, с севера, по-моему, буря заходит». «Я с тобой», — решительно нахмурилась Звенислава. «Только кульки с припасами надо взять, там пироги». «Звениславушка, что ж ты думаешь, у князя Пожарского пирогов для вас не найдется?» «Ты что, Димочка?» Она искренне вытаращила свои огромные глаза и вскинула бровки. «Зря мы, что ли, булочника ограбили?» «Ну, раз ограбили». В итоге все четверо перебрались на драккар, а Иван напоследок растопил ледяные конструкции, после чего дырявая лодка ушла под воду сама. «Вот и никаких следов», — Люда проводила взглядом темнеющее пятно лодки, уходящее на глубину. «Поехали, мальчики. Я так хочу убраться отсюда, сил нет». «Иванну», — добавила Звенислава. Против этого никто не возражал. «Ажитация. Наше явление с четырьмя молодыми магами, числящимися в плену, произвело фурор на Драконьем острове. Со всех сторон сбежалась толпа народу, у которого в жизни очень мало новостей. Суета поднялась страшная. Горыныч обижался, что его не взяли в приключение. Мы оправдывались, что медлить было никак нельзя, боялись, что сигнал пропадет, а он как раз затаился где-то. Юленька-целительница развила бурную деятельность по срочному первоначальному медицинскому сканированию. Еле мы парней у нее первыми вырвали, девушки завязли в толпе бурно сочувствующих женщин, и так вместе с этой толпой и вымелись куда-то на гостевую половину. «Ужас, честно сказал Горыныч, я думал, у меня голова сейчас лопнет и придется запасную отращивать». У Ваньки и Сергея слегка вытянулись лица. «Да шучу я», — засмеялся Горыныч. «Че их отращивать, их же еле прижгли. Князь Горынин, Тихон Михайлович», — отрекомендовался он и по очереди пожал руки растерянным парням. «Можно просто Горыныч, я привык. А я Матвей, кот Баюн, манул, по обыкновению, возник из воздуха, обниматься не обязательно». «Я так понимаю, этих господ следует внести в список друзей?» — спросила каменная голова Горгоны. «Весело тут у вас», — засмеялся Демигнисов. «Мне нравится». «Все правильно, Медуза», — ответил я следящему артефакту. «Андрей, определи гостям комнаты и выдай необходимое. Господа, обед у нас через полтора часа. Этого времени хватит на то, чтобы немного передохнуть с дороги?» «Вполне», — синхронно ответили парни и удалились следом за разноглазым Андреем. В Уральских горах почти всю зиму Малуша провела в глубине гор, присматривала за порядком, размещала медные жилы как следует в своем большом хозяйстве. А тут словно кольнуло что-то. Захотелось вдруг посмотреть на солнышко. Что там, на земле матушке, делается-то? Малуша изникла из горной тверди там, где Уральские горы совсем уж сходили на нет, разбегались холмами. Вон и дорога проложена. Тишина, а запустение. Бывало че, по этому тракту народец так и шнырял. А теперь, никак, случилось что? Белый снег нетронутой подушкой лежал на торном прежде пути. Снова словно кольнуло, сильнее, и Малуша поняла, что выманила ее на поверхность. Приближалось нечто, очень маленькое, с очень большим заложенным магическим потенциалом. Что это еще, интересно, мелькает в окрестностях ее старых гор, в ее магической вотчине? Малуша замерла, сливаясь с придорожными валунами, не выдавая себя ни движением, ни дыханием, ни даже стуком сердца. Она ждала довольно долго. Объект приближался, оставляя за собой посередине дороги едва заметную снежную канавку, будто кто-то невидимый стремительно вел по снегу пальцем. Вот сейчас, цап, молниеносное движение, и шестилапка повисла в стазис-сфере, в пальцах хозяйки Медной горы, оканчивающихся совсем нечеловечьими когтями. Так-так, голос огромной малахитовой ящерицы прозвучал, как пересыпающиеся камушки. Она внимательно вглядывалась в глазницы некромыши, кощеюшки от Ярины. Срочная тревожная, МХМ, малуша склонила голову движением, которое наверняка напугало бы любого человека. Но шестилапка не была ни человеком, ни вообще живым существом. Поэтому она просто замерла. «Этак ты еще месяц кутыряться будешь». Малахитовая ящерица хмыкнула и открыла крошечное окошко портала, в которое и вытряхнула стазис-сферу. «Беги». Шестилапка упала на лед, присыпанный выглаженным ветрами пронзительно белым снегом. Ей было все равно, ослепляет пейзаж или нет. У некроголимов другие чувства. Единственное, что заставило ее замереть, мелькнувшая над головой тень. Ворона прыгнула на лед, убедилась, что перед ней всего лишь кучка костей и улетела. Шестилапка повела носом, определяя местоположение цели, развернулась и устремилась к темнеющей в нескольких метрах деревянной пристани. На восток, Салтыкова. Вырвавшись из Тушина, Настя на первом же попавшемся перекрестке свернула на юг. Почему так? Множество раз, сидя на семейных обедах молчаливой тенью, слушала она, как тот или иной реквизиционный отряд наводил свои порядки на прилежащих к Москве северных территориях. Еще севернее, вроде как, шли земли, оставшиеся в смуте сами по себе, но ходили слухи, что в некоторых хозяйничают поляки, перешедшие на сторону Маринки и требующие в свою долю Псков и Новгород. С Маринкой они теперь были на ножах, так что в подконтрольной вероломной полячке земли Настя не хотела. А Маринка, говорят, засела аж во Владимире, плюс к тому же целится на Суздаль, значит, туда тоже нельзя. И на все, что в промежутке, тоже. Да не больно-то и хотелось. Родни там нет, друзей тоже. Впрочем, к родне соваться не вариант, сразу отцу выдадут. На самый север Настя вообще не хотела, там еще и шведские корабли мелькали, а шведы русских совсем ни во что не ставят. Попадешь им в плен, будешь на положении подзаборной девки. Москва разорена, в сохранившихся домах засели какие-то холопья. Тула с прилежащими к ней уездами вела свою независимую политику, выходит, на юг тоже путь закрыт. В Коломне боярский совет, выцепит, будут потом отца дразнить, выкупа требовать или уступок, с них станется. Со всех сторон были враги. Оставалось как-то прорваться в сторону Рязани и уходить на восток. Насчет востока она тоже не была вполне уверена, но там оставалась хоть какая-то надежда. Что будет делать в этих незнакомых себе местах, когда до туда доберется, Настя представляла себе плохо. Пока ее гнал безотчетный страх и желание оказаться как можно дальше от источника этого страха. По мере удаления от Тушина исчезли всякие признаки живого человеческого существования. Ни огонька жилища, ни встречной машины. Басмановская зверюга уверенно ревела мотором, пожирая километр за километром. Время от времени трасса делала повороты, и это вскоре научило Настю быть вдвойне осторожной. После того, как за очередным дорожным изгибом из темноты внезапно вынырнула перевернутая телега с задранными кверху оглоблями, Настя вскрикнула и обрулила ее по обочине. Показалось, или рядом с колесами лежали припорошенные снегом тела. Она испугалась и начала слегка трястись, то ли от страха, то ли от холода. Хотела включить обогрев машины, но испугалась. Не истратит ли это раньше времени драгоценный запас топлива? В устройстве автомобиля Настя была не сильна. Вдруг на фоне звездного неба вырос размазанный по склону темный силуэт деревни с парой огоньков в окнах, а фары автомобиля выхватили из мрака шлагбаум с приделанным к нему тяжелым грузом посредине. Автомобилю не протаранить, можно и мотор попортить. Настя остановила машину. Сбоку из придорожной будки выдвинулся мужик в тулупе, мохнатой шапке и с каким-то длинноствольным оружием. Помаячил варежкой, чтобы она опустила стекло. Она покрутила опускающую стекло ручку. «Чего тебе? Ох, ты, Петруха, глянь, какую барышню к нам занесло!» Громогласно возопил караульщик, и на этот вопль из будки высунулся еще один мужиц, очень похожий на первого, но пошире в плечах. «Да тут натурально королевна!» Весело завопил второй, имея в виду Настины наряды. «Что ж вы, барышня, в такую ночь и без охраны?» Настя вдруг почувствовала, что так устала, просто смертельно. Придвинулась поближе к дверце, посмотрела на мужиков поверх темных очков. «Слышь, солдатики, а вас когда-нибудь пытались скормить оборотню?» Почему вдруг она сказала именно «скормить», Настя и сама объяснить бы не могла. Караульщики переглянулись, слегка отстраняясь, и первый дернул за веревку, поднимая шлагбаум. «Проезжайте, барышня!» Второй молча кивнул и махнул варежкой. И Настя поехала. Она ехала и ревела от отчаяния. И только удалившись от этого поста на приличное расстояние, поняла. Мужики решили, что оборотень, она, 18. Первые цели. Союз молодежи. Обед я велел накрыть нам отдельно в малой столовой, чтобы не слушать бесконечные ахи-охи и перебивания. За столом, кроме гостей, сидели я, Кузьма, Горыныч и Болеслав. Матвей, полагать надо, тоже присутствовал, но пока незримо. Для всех остальных было сказано, что мы будем обсуждать в том числе военные и политические темы, чтоб никто излишне любопытный нос в малую столовую не совал. Впрочем, смело могу утверждать, что женская половина уже успела пропитаться новостями по самую крышечку, и в большой столовой как раз шло активное их обсуждение. Противостоять этому процессу было бесполезно, все равно как сито пальцами затыкать, чтоб вода не вылилась. Я и не стал. Ванька по своей вечной привычке лучезарно улыбался, Сергей держался слегка скованно, а вот девочки, прошедшие с дружным женским коллективом в нашей баньке курс восстановительных сплетен, сделались розовыми, распаренными и благостными. Новостями обменивались последовательно, чтобы и у нас, и у них восстановилась по возможности цельная картина. Соляная пещера и Ярина были немедленно переведены в ранг срочного дела, которым следовало заняться немедленно по окончании обеда. Новость о ликвидации Мерлина вместе с лабораторией и выводком новых жаблей привела всех нас в полный восторг. Пересказывать историю с разных точек зрения ребятам пришлось дважды, да и дальнейшие их похождения звучали весьма занимательно, какую часть не возьми. Дальше настала наша часть рассказывать. Скрывать известное о их родах и кланах мы ничего не стали, смысл, да и многое они уже могли сами узнать, даже расспросив любого из тех, кого видели утром, хоть того же Болеслава. «Жаль Илюху», — покачала головой Люда. «И что же, ни ответа, ни привета, вообще ноль полный. Дядька его попытался было в боярский совет сунуться, так его быстро оттерли, мол, познакнее есть. Говорят, обиделся, в Тулу со своими машинами ушел, а об Илье — тишина. Как бы ни устранили его, как ненужного конкурента», — нахмурилась Звенислава. «Сразу, вряд ли», — не согласился Сергей, «но запереть понадежнее могли». Все четверо переглянулись, и Иван высказал их общий страх. «Как бы и нас с вами родственнички от греха не заперли, от больших за нас переживаний. Что думаете?» «Я вот очень опасаюсь», — честно сказала Звенислава. «Если отец в альвийской тюрьме сидит, кто там дома хозяйничает? И как они вас примут, что почти уже покойная я заявилась? Так что же нам, так и не сообщать, что мы живы?» Глаза Людмилы сделались большими и темными. «Если папа пил, наш особняк совсем рядом с Кремлем», — голос ее задрожал. «Погоди», — Иван ободряюще накрыл ее руку своей. «Если он в подвале был, могло и не достать. Проверить надо. Я, со своей стороны», — Сергей обвел глазами всех сидящих за столом, «в Коломну отправляться вовсе не хочу. Во всяком случае, до тех пор, пока отец не переменит своего мнения касательно кандидатуры царя, шведу присягать не буду. И прошу тебя, Дмитрий, если возможно, разрешить мне побыть пока твоим гостем. Если же нет, да чего же нет», — перебил его я, «с превеликим удовольствием. Всех вас, ребята, приглашаю в гости от души, и готов помочь с затруднениями в общении с родными, если вы сочтете это уместным. Но прежде, Ярина, и для решения нашей цели, другие мои, я предлагаю вам пригласить к нашему столу одного очень заинтересованного мага». Я активировал лежащий на столе магофон, но не успел набрать Коша, аппарат разразился мелодией вызова. «А вот и он сам, гляди-ка, на ловца и зверь бежит, сейчас мы его порадуем». Я принял вызов. Лицо Кощея едва успело проявиться, как мы с ним выкрикнули хором: «Я знаю, где Ярина, операция Яга». Кош проскочил к нам в столовую, заново прослушал рассказ с вызволением пленников из Марганиного подвала до того места, где они спрятали Ярину в соляном от норки заброшенной шахты. Время от времени он останавливал рассказчиков и задавал вопросы, которые мне бы и в голову не пришли. К примеру, об оттенках кожных покровов пораженной Магини, о голосе, об интонациях и даже о том, не казалось ли им, что в тот или иной момент они чувствуют сквознячок или вроде того. От всех этих вроде бы простых вопросов отдавало глубоким опытом человека, много веков плотно общающегося со смертью. И, судя по всему, молодым парням и девчонкам от них было не по себе. Минут пять он сосредоточенно думал, глядя в столешницу, изредка постукивая по ней длинными сухими пальцами. О чем-то хмыкнул сам себе. Ладно, масштабную операцию затевать не резон. Лишний повод к войне и так далее. Скрытная диверсионная операция. Выдернуть сюда, а там уж решать. Я с вами, сразу сказал Горыныч. Кош поморщился. Тиша, я бы тебе не рекомендовал. Стресс. Ты и так курс реабилитации не закончил. Ты издеваешься? Да, это моя подруга помирает, а я тут буду реабилитации разводить. Да не голоси, мы же быстро. Маяк поставим, одна нога здесь, другая там. Я бы только Митьку с Кузьмой взял. Вот, возмущенно перебил Горыныч. Митьку бы взял, да еще с Кузьмой. А я, да не ори ты так, у Кузьмы камень. У меня тоже камни в почках есть. Ты сам говорил, во-первых, теперь у тебя камней нет, а во-вторых, это все равно были не те. Слушай, ты мне друг, а? На этот аргумент у Коши не нашлось возражений, и он только махнул рукой. Только не орать, молчу, молчу. Тут же радостно зашептал Горыныч и сложил ладошки перед грудью, как рыба об лед. А мы? Вдруг спросила Звенислава. Кош слегка вздрогнул. По-моему, он в своих раздумьях вообще забыл о присутствии четверых детей. Да, очень серьезно кивнул Сергей. Мы это дело начали, нам его и заканчивать. Так-то справедливо, вдруг поддержал молодежь Кузьма. И место они знают, плутать не будем. И Болеслав Константинович, добавил я, глядя, как в процессе обсуждения вытягивается лицо нашего декана. Все-таки, главный боевой маг Академии. Кош снова вздохнул. Значит, 9. Целый отряд. Мы пойдем по-индейски, след в след, пообещал ему Горыныч, и Кош только покачал головой. Короткое время понадобилось, чтобы все переоделись в удобное военно-спортивное и снова собрались в малой столовой. Итак, господа, Кощей был предельно серьезен. Ваша главная цель – не геройствовать. Молодые люди, на вас ориентировка на местности и координация движения отряда. Болеслав, вы прикрываете эту четверку. Змей. Да, ты молчишь и не трансформируешься, если не получишь моего прямого приказа. Понял. Кузьма и Дмитрий, не метаться. Я всегда должен четко знать, где вы находитесь. Сильно подозреваю, что ваше непосредственное участие понадобится. Ясно, ответили мы синхронно. Отлично. Поэтому вам доверяю портативные носилки. Не пролюбить. Понял. Кузьма принял инвентарь. И всем большая просьба. Не кидаться героически. Это тихий рейд. В случае опасности или тревоги ваша первейшая задача. Присесть или упасть, чтобы максимально облегчить мне работу. Кто не согласен, прошу остаться здесь. Предлагаю стартовать из кабинета. Там спокойнее. Кош, неплохо ориентирующийся в доме, повернулся и вышел первым, остальные потянулись за ним. А он разве не доктор? Удивленным шепотом спросила Звенислава. Лечить моя вторая специальность. Спокойно, но достаточно громко ответил Кош из коридора. Шаг он при этом не сбавлял. Перед открытием портала мы получили последнюю инструкцию. Я выхожу один, ждете 3 секунды и следуете за мной. Иван, вы первый. Насколько я понимаю, вы сейчас должны хорошо видеть в темноте, будете показывать дорогу. Следом Дмитрий и Кузьма, девушки, Сергей, Болеслав и Змей замыкающими. Замечаете опасность? Тихий свист, присесть, замереть. Желательно поставить щиты на группу. Кош проскочил в портал, выждав означенное время. Мы, в Альвийском лесу царило темное зимнее утро, а сразу за порталом валялось первое тело. Ванька сразу откинул его в сторону. Удивился, наверное. Какое оно подозрительно легкое. Еще бы, Кош высушивает. Не совсем до костей, но очень близко. Этакая меточка Моргане, чтоб знала, кто приходил. Кош сделал нам знак рукой. Тишина. Абсолютно бесшумно и очень быстро переместился метров на 50 вперед. Замер, принюхался. В отдалении с дерева с сухим стуком упало тело. Следом за этим от Кощея ощутимо разошлась волна холода, и лес сделался абсолютно тих. Пошли. Тут больше нет живых. Далековато отсюда до шахты, негромко высказался Сергей. Неужели они нашли? Вряд ли. Случайная встреча. Не могли они точку выхода зафиксировать, а мы им практически на головы упали. Кош оглянулся. Задним числом дыры в безопасности прикрыть хотят, ищут ваши следы, скорее всего. Так что тихо, поисковый отряд мог быть не один. Да, Похоже, эти стражники бродили здесь чисто для проформы. Скорее всего, основная часть поисковых групп до сих пор ищут тело Магини где-нибудь в районе Северных холмов. Ведь в железной дороге ребята вышли с пустыми руками. Кош обменялся с Иваном несколькими словами и двинулся в указанном им направлении. Еще дважды в отдалении раздавался тихий стук падающего высушенного тела. Интересно, как он наловчился определять цели? По тепловым следам или по биению сердец? О приближении каменоломни я догадался по распространившемуся в воздухе солоноватому запаху. Странно, что они не попытались в преддверии темнеющего зева шахт Кощей зажег перед собой голубую освещающую сферу и тихо воскликнул. «А, понятно, это кто у вас молодец, это Люда придумала», — негромко ответил Иван. «Что раз Эльвы соль не переносит, надо ее рассыпать по коридорам побольше и по площадке тоже раскидать. Тут сыро, соль мокнет, расползается, раз им не нравится, не полезут. Весьма разумно», — похвалил Кош. Прохрустил по соленому насту двора и нырнул во тьму коридора. Я тоже зажег свой фонарик, в отличие от Кощеевого, тепло-желтый. Не нравится мне голубая мертвенная бледность. Хотя, может, Кош специально эпатажа нагоняет, с него станется. Секунду. Сергей обогнал Коша и подсветил себе, рассматривая заложенный крупными глыбами соли проход. Никого тут не было. Я тоже заценил ледяную сетку с фамильным ледяным же вензелем Шереметьевых поверх. По теплу растаяло бы, пояснил Сергей, но пока удержалось. Никто сюда не входил. Вот и отлично. Разбираем. Завал в два счета оказался растащен. Горыныч и Болеслав, на входе, смотрим, не явятся ли к нам нежданные гости. Мало ли, может у них сигнальные маячки встроенные были или что. Ярина лежала на соляном возвышении, темная и неподвижная, словно мумия. Ай-яй-яй, Кош мгновенно превратился из страшного убиватора в доброго доктора. Как все запущено, это уже неплохо, прошелестел едва слышный голос. Ты жива и говоришь, старушка, сейчас мы тебя починим. Кош постарался изобразить бодрость, хотя все выглядело очень некрасиво. И это называется уже неплохо. Тогда что было? Кощей устроился со стороны головы Ярины, словно обхватывая растопыренными пальцами пространство вокруг ее лба. Закрыл глаза, через некоторое время открыл, посмотрел на меня, поморщился и покачал головой. «Вслух говори, олух», едва слышно выдохнула Ярина. «Я ж тебя вижу, КХМ». Кош неловко кашлянул и пошевелил бровями. «Я не вполне уверен». «Ну», хриплым шепотом возопила Ярина. «Третий прорыв, мать. Похоже, мертвый мир признал тебя своей. Ты тут удачно присоединилась к соляной жиле, но это все». Кош с трудом удержался от своей излюбленной фразочки «мертвому припарке», «временная мера». «Сейчас мы попробуем переместить тебя без потерь, Кузьма». «Я тут», — мгновенно откликнулся тот. «Работаешь защитным клапаном. Сейчас мы ее попытаемся отключить. Если приток мертвой энергии будет критическим, забираешь в камень. Понял? Сделаю. Дима, тут, страхуй. Эх, нам бы еще силушки». Внезапно тяжесть энергетической нагрузки уменьшилась. «Мотя, и ты тут?» — слабым шелестящим голосом спросила Яга, пристально следящая за процессом. «А чё ты думаешь, я всё-таки за тебя переживаю, столько лет бок о бок, проявляясь», — сказал Матвей. «Вот кого шпионить надо посылать, продолжая какие-то энергетические манипуляции», — пробормотал Кощей. «Меня провёл, моя работа», — гордо подбоченился Горыныч. «Помоги лучше контур подпитать», — голос Коша был напряжённым, и это напрягло меня почище всех потенциальных отрядов альвов. «Болеслав, парни, вы тоже». «Девушки, на стражу. Да что происходит, не пойму. Ты видишь, мы пытаемся изъять смерть, в ответ поступает новая энергия. Она каким-то образом подключилась к нижнему миру, и он пытается восстанавливать ее, как свою поврежденную часть. Охренеть, а что, если мы сохраним соляную платформу?» — спросил вдруг Сергей. «Я льдом могу скрепить, в отрыве от жилы будет действовать слабо, но нам сейчас каждая мелочь дорога. Давай, морозь, и на счет три выходим». Мой рабочий кабинет превратился в мага-реанимацию. Прибежали Юля, Аристина и профессор магических конструкций. Лучшие специалисты из возможных прямо сейчас. Кош аккуратно заменил молодых, выдыхающихся магов в контуре на опытных и велел. «Кузя, слегка сбросим». «Оп-э». Кузьма аж пошатнулся. «Все, камень полон». «Это что?» — потрясенно спросила Юля. «Вы видите?» «Еще бы не видеть, легче не стало, стало едва ли не хуже. Стравленный объем энергии смерти немедленно пополнился. И не просто так, а под завязку, подпирая наши общие возможности. «Простите, я слышал, нужна помощь магов», — в кабинет заглянул Фарид ар-Рахим. Тихий, скромный, незаметный молодой человек, про которого так легко было забыть в запаре. «Родное сердце», — завопил Горыныч, по лицу которого текли ручейки пота. «Ты, наше спасение, давай свое зеркальце, дорогой». «Хорошо», — Фарид немного растерянно полез в карман. «Кому будем звонить? Сюда неси, да, Вайме, нет, Диме неси, Диме, перед ним держи. Ты чего затеял, змей?» Чувствуя предельную нагрузку, прошипел я. «Ты дурак, да, Марварит зачем его прислала? Хочет долг отдать. Если она не сможет, никто не сможет. Проси, проси, Димка». Зеркальце в задрожавшей руке перса потемнело. Из чернильной глубины раздался знакомый и одновременно незнакомый голос, словно в шепоте песков прорезалась глубина. «Здравствуй, мальчик. Приветствую, многоуважаемая. Прошу прощения, момент для общения не самый приятный. Но, если это не составит для вас труда...» Горыныч закатил глаза. «Не могли бы вы нам помочь?» Тьма озадачилась. «Ты догадался, что можешь попросить меня о помощи и хочешь истратить ее на это? На жизнь одного человека?» «Да. Почему? Она мой друг. И все. Честный ответ. Было время. Я любил ее. Я прошу. Помогите». «Хорошо. Если ты позволишь войти в твой дом». «Конечно. По-моему, в данном случае слова Марварит – это исключительно дань вежливости к тому, кому она обязана. Следы витиеватого восточного этикета. Вряд ли она не способна войти в любое интересующее ее жилище». Молодой способный персидский маг Фарид ар-Рахим, кажется, собирался публично упасть в обморок. Угольное облако портала рассеялось, оставив перед нами высокую, абсолютно черную тень. «Можно отпустить, господа маги. Эта женщина больше не нуждается в вашей помощи». Тень придвинулась вплотную к Ярине. «Редкое повреждение. И такие странные энергетические связи. А вы могли бы быть ценнейшим источником энергии для, скажем, для армии существ определенного толка. Живой источник мертвой энергии. Простите за каламбур. Вы не хотите поступить ко мне на службу?» 19. Женский выбор. Решение. «Со всем уважением», прошелестела Ярина, «но я предпочла бы продолжить свой прежний путь. Жаль-жаль. Что ж, за вас попросили, и я помогу. Но, видите ли, мир Нави слишком сильно за вас держится. Он вплелся во все энергетические структуры. Опасаюсь, что полное отсечение будет иметь фатальный характер». «Почему?» – быстро спросил Кош. «Кстати, приветствую, коллега». Тьма внимательно на него посмотрела. «В некотором роде, действительно, вы сильно выросли за прошедшее время. Что говорить, маг, переходящий в статус лича, очень силен, но продолжает оставаться на уровне своего последнего пика, тогда как маг живой, растет. Ну, если хочет, конечно, вы немного ошиблись в диагностике. Впрочем, это не ваш профиль, да и сама ситуация единична. Смотрите, здесь нет чистой энергии смерти, как и нет энергии второго типа, обычной мертвой. Они идут в очень странной смеси, причем пропорции постоянно меняются. Поэтому так затруднено восстановление до обычной живой формы. Мне кажется, я вижу несколько этапов мутации монопроводящих каналов, и последний стал необратимым. Каков же выход? Я не вижу метода, окончательно закрывающего вопрос, но могу предложить следующее. И госпожа Марварит нарисовала нам довольно сложную схему, в результате работы которой энергии смерти должны будут замедляться, а энергии жизни получать преимущество, постепенно вытесняя из Ярины Навь. Назовем это стабилизирующим уравнением. Внешне это будет отображаться двумя замкнутыми цепями камней. Можно даже усилить эффект, оформив их в браслеты. Разместить в энергетически значимых точках. Браслет Яви на запястье левой руки, со стороны сердца. Браслет Нави, на щиколотку правой ноги. Нет, лучше под коленом, пока состояние слишком критическое. Потом можно будет сместить ниже. Темные камни я подарю вам. Марварит выложила на соляное ложе последовательно 9 крупных глянцево-черных кристаллов. Для противовеса подойдут цветные. Вызвали Гаруша, который явился с ящиком инструментов и наковаленкой. В шкафчике с камнями подобрали подходящих рубинов, рассудив, что для энергии жизни красный цвет лучше всего. Гаруш же и оформил те и другие камни в браслеты, стеснительно спрятавшись от всех в малой гостиной. Наконец, готовые артефакты были совместными усилиями настроены и застегнуты на руке и ноге Ярины. Некоторое время мы наблюдали за изменениями в структуре. «Гениально!» — с чувством сказал Кощей. «Повторюсь, прошуршала персидская дама, это не закрывает проблему окончательно, но дает вам бесконечный запас времени для того, чтобы найти ее решение. Позвольте пожать вашу руку, коллега. Это лишнее, Марварит слегка отстранилась, и я понял, что она слегка опасается столь мощного мага жизни. А вдруг бесконтрольно лечить начнет, так ведь и до полной аннигиляции дойти можно. Марварит величественно удалилась, Юле пришлось отпаивать полуобморочного Фарида, а заодно себя и половину присутствующих успокоительным эликсиром. А я не мог оторваться от наблюдения за левой рукой Ярины. Кажется мне или нет, что кончики пальцев начали слегка светлеть. Хорошо это или плохо? Меня подергали за рукав. Стежка очень серьезно протягивала мне бутылек с лечилкой. «Ты откуда здесь взялась?» «Матвей меня привел», — говорит. «Дмитрий Михайлович бабу-ягу лечит, а про него все забыли. Как бы не залечился до потери сознания. Спасибо, Стеша. Ты мой главный целитель. А баба-яга настоящая, а то...» «Самое всамделишное. А не страшно вам?» Стеша вытянула шею, выглядывая Ярину. «Нам-то чего бояться? Она ж за нас. Ты смотри. Кощей за нас, Горыныч за нас, Матвей тоже, а теперь и Яга. Пусть враги боятся. Ой, точно!» Обрадовалась Стешка. «А можно я ребятам расскажу?» «Запросто. Беги. План номер два. Я осушил лечилку и обернулся к присутствующим. У доброй трети из них явно появились ко мне разнообразные вопросы, а еще у трети... конспирологические подозрения, но я как-то был не готов сразу заявить, что я тот самый Пожарский, и поэтому срочно перевел вопрос на другое. А сейчас, господа, нам придется оставить Ярину на попечение Юленьки. Юля, я надеюсь, муж и старшие коллеги вам помогут. Если что, прислушивайтесь к словам Ярины. Остальных прошу за мной в малую гостиную. Там мы уселись напротив друг друга. Я, Кош, Кузьма и Матвей на одном диване, ребята-путешественники, на другом, все четверо смотрели на меня с огромным любопытством. Итак, господа и дамы, прежде всего я благодарю вас за помощь в сложном деле спасения Ярины. И второе, я говорил довольно быстро, не давая возможности разразиться потоку вопросов, я обещал, что поспособствую вашему перемещению в любое место, которое вы укажете, и я готов свое обещание исполнить прямо сейчас. Более того, в знак благодарности и искренней дружбы, я готов взять на себя вопросы вашей безопасности, и думаю, что мои товарищи не откажутся мне в этом помочь. «Я не поеду», — повторился Сергей. «Если есть возможность позвонить с какого-нибудь магафона, я бы кратко переговорил, и все. Я, с вашего позволения, тоже», — Иван слегка помялся. «Я бы и звонить пока не стал. Пусть со стороны это выглядит странно, да пусть кто угодно что хочет думает, кроме меня там нет ни одного мага, я бы не хотел подставлять их под удар. Девочки, я хочу выяснить, жив ли папа», Людмила нахмурилась, «но это нужно в Москву. Горыныч, может, ты, заодно Гидру проверишь?» брат», Горыныч слегка засмеялся, «Гидра, вместе с мамой, с детками и внуками давным-давно в надежном месте, немножко жалуются на холодный климат, но привыкнут. Ты их к себе перевез, что ли?» «Конечно. Усадебку построил, туда-сюда, но сопроводить девушку могу». «Погодите», Люда аккуратно, но решительно вклинилась в наш диалог. «Господин Кощей говорил, что вы курс реабилитации не закончили, а папа сидит должен сидеть в подвале, винном». Кош с Горынычем переглянулись. «А давай-ка я схожу», — предложил Кощей. «Сразу на месте и посмотрю, требуется ли мое вмешательство. А я тогда со второй», сразу поднял руку Горыныч, быстро сообразив, что места для подвигов кончаются. «И я», мяукнул Матвей, начавший подозрительно сливаться с окружающим пространством, «для поддержки». «Тогда и я», Сергей вопросительно взглянул на Звениславу, «для поддержки», так и внула, но лицо ее стало озабоченным, бровки нахмурились. «Представляет, должно быть, неприятный разговор. Осталось дело за мной и Кузьмой. Ну, а мы с Кузьмой в Москву тогда. Неспокойно там, все же, вдруг бандиты. Так и я тогда с вами». Иван полуобернулся к Людмиле. «На случай встречи с бандитами я вам как раз пригожусь. Тогда не будем тянуть время», — подытожил Кош. «Драгомирова у нас где?» «Насколько я поняла, московский особняк оставленный, вероятно, разбит. Давайте в Рязань, там у нас большая усадьба. Там, скорее всего, и родственнички. Горыныч, не дурить. Двоих молодых людей тебе доверяем. Сергея и себя для начала невидимостью прикрой-ка. А Матвея что, не надо? Матвей сам справится. Если все тихо мирно обойдется, так под тенью и проходите. Все, пошли». Но, как только за первой группой закрылся портал, Кош обратился к Ивану. «Будь осторожен с даром, Ваня. Некоторым сносит голову напрочь. Человек не может ни о чем думать, только перерождается и перерождается заново. Я таких в великую магическую навидался. А ресурс у фениксов тоже конечен». «Насколько?» – напряженно переспросил Иван. «Если говорить о конкретных цифрах, около 200 перерождений. Когда чуть больше, когда чуть меньше». На этой суровой ноте мы направились в разбитую Москву, к родным пенатам. Москва на всех нас произвела удручающее впечатление. Целые кварталы были разрушены. На развалинах кое-где стояли заграждения и даже охрана, другие потихоньку разбирали подозрительные личности. Редкие устоявшие особняки не могли похвастаться своей полной сохранностью. То пристрой снесен, то часть этажей обрушена, а то и вовсе посреди фасада огромная дыра. Особняк, вернее даже, дворец Шаховских стоял вплотную к башне четырех стихий. Бывший дворец, потому как, похоже, в башню целились особо, но ее защиту пробить не смогли, зато особняк практически сравняли с землей, за исключением самого дальнего от башни флигеля. Людмила закусила губу и быстрым шагом направилась туда. Что удивительно, площадь вокруг остатков руин чистенькая была, словно выметенная. «Зря вы туда идете, господа хорошие», — окликнул нас неряшливого вида мужичок, роющийся в обломках соседней ограды. Люда резко остановилась и требовательно спросила: «Это почему? Винишком вы там все одно не разживетесь, а головы сломите. Уж поверьте, сколько раз и болотниковские приходили, и всякие лихие команды. Без толку. Вроде тихо-тихо, а только сунься. Как шарахнет». «Да что шарахнет, милейший?» — нетерпеливо переспросил Кощей. «Да не что, а кто? Князь от в подвале заперся. Пьет и воюет с кем ни попадя». «А!» — Люда вскрикнула, крутанулась на каблучке и побежала к известному ей входу. «Щиты!» — крикнул Кош, кидаясь следом. «Да и так понятно, что щиты. Собственно, у меня с самого начала эти щиты были заготовлены, за шустрой княжной угнаться бы». Первым Люду догнал Кузьма. Ему для этого пришлось таки перекинуться в меч. Стальная молния мелькнула мимо нас и успела вырасти перед княжной защитной полусферой, когда из окон подвала ударил воздушный кулак. Вот что тут так здорово тротуары подметает. Пришлось остановиться и переждать, то ли у Людочки папа по части воздуха сильно талантлив, то ли на него выпивка так усиливающе действует. Мы сгруппировались за Кузьмой. «Вход где?» — громогласно спросил Кош испуганно хлопающую глазами девушку, перекрикивая вой ветра. «Но почему? Как же он меня не узнал? Да он тебя 100 раз уж похоронил!» — воскликнул Иван. «Ты для него нежная девочка, а тут бежит кто-то в военной форме. Вдруг диверсант?» Люда шмыгнула носом и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Вон там вход, за львом. Это разве лев?» «Лев. Голова отбита. Пошли!» — прервал Кош искусствоведческие споры и поставил короткий портал. Мы все юркнули в него, и третий удар князя Шаховского шарахнул почем зря. Дверь оказалась заперта, и раздраженный Кош щелчком пальцев превратил ее в серую пыль. «Где вход в подвал, Люда?» «Сюда, сюда». 4 пролета. В подвале гремело. Похоже, папаня Шаховской не понял, что против окон уже никого нет, и продолжал крыть по площадям. «Кусь, отвлеки его, что ли?» Кузьма мелким силуэтом метнулся вперед, между бочками и стойками. Сильно нетрезвый мужской голос вскрикнул и принялся многоэтажно материться. Далее последовал грохот, звон стекла и торжествующий пьяный вопль. Мы прибавили ходу. Длинноногий Кош успел выскочить первым и ответить на выпад Шаховского встречным сонным заклинанием. Хотя самого Кощея тоже сдуло, а он уж, отлетая, зацепил нас. «Папа!» — завопила Люда, выбираясь из-под защитников, и бросилась к неподвижному телу. «Он просто спит!» — несколько брюзгливо кинул ей вдогонку Кош. «Люда!» Иван бросился за своей, надо понимать, пассией. «А Кузя где?» — я зашарил глазами. «Эки вы все нервные!» — с осуждением сказал Кош. «Чаю вам пришлю успокоительного. Вон он твой Кузя, из штукатурки в потолке выколупывается». Я сразу успокоился и благодушно ответил: «Напьемся мы твоего чаю и будем на все с умилением взирать, аки мухоморами обкуренные. Нет уж, нам такого не надоть. Трезвость ума и ясность сознания – наш выбор. Охотно верю». Фыркнул Кош и пошел к Людмиле, причитающей над отцом: «Папенька, да разве ж можно так надираться, ну приняли литр, ну 2. Милочка, я бы попросил вас, как самое близкое родственное лицо, дать мне согласие на оказание вашему отцу целительской помощи». Люда подняла к нему зареванные глаза. «И программу реабилитации, конечно, самую лучшую. Дмитрий, друг мой, «Помогите мне вынести пациента, а не хотим ли мы вынести отсюда заодно и запасы?» – проявил деловую сметку Иван. «Те, наверху, быстро сообразят, что подвал больше никто не охраняет, выпотрошат подчистую. Не пьянство окаянного ради», – поднял палец Кош, – «здоровья для. Сейчас наш князюшка даст управляющему команду, тот людей пришлет, а мы покуда болящим займемся». Тем же временем группа номер один. Рязанская усадьба князей Драгомировых стояла на окраине города и больше походила на поместье. Раскидистый основательный дом со множеством пристроек и уходящим в глубину участка садом-огородом, переходящим в обширный кусок леса и даже реки. Только лицевой своей стороной он, по новому обычаю, смотрел прямо на улицу. Звенислава остановилась на верхней ступеньке высокого крыльца. «Все нормально?» – спросил голос Сергея из пустоты слева. «Я просто боюсь». «Не бойся, красавица, мы же с тобой», – подбодрили справа. Снизу подтверждающе мяукнуло. «Ладно». Звенислава глубоко вздохнула и нажала кнопку дверного звонка. В прихожей раздалась мелодичная трель. Послышались шаркающие шаги и бубнеж. Дескать, и кого еще опять принесло. Тяжелая створка распахнулась, и немолодая женщина, одетая как горничная, не особо приветливо начала. «Чего изволь? А-а-а!» От вопля слегка зазвенело в ушах. «Ты сдурела что ли, акуля?» Поморщилась Звенислава и перешагнула порог. Процессия, большей частью невидимая, прошествовала в глубину дома. Тетка, на время заточения князя Драгомирова в альвийской тюрьме, выполнявшая обязанности хозяйки, и, вероятно, по этому случаю днем выреженная в открытое вечернее платье, встретила племянницу почти как если бы увидела призрака, но быстро взяла себя в руки. Улыбнулась даже. «Звениславушка, а как же нам не сообщили, что вас уже выпустили? Заходи, заходи, детка. Наверное, ты хочешь привести себя в порядок, отдохнуть с дороги? Ты устала?» Усталость и правда накатывала. «С чего бы вдруг, непонятно. Погодите, тетя. Сперва я хочу узнать новости об отце». «А что об отце?» Тетка сделала унылую гримаску. «Как напал на посла, так и оказался в тюрьме. Видишь, как неблагоразумно. Говорят, плох совсем. Да-да, Акулина, принеси барышне чаю, да поскорее. Видишь, княжна устала с дороги». У Звениславы, и впрямь, вдруг заболела голова. Голос тетки сливался в сплошной бубнеж, перед лицом что-то маячило, она поняла, что сейчас уснет прямо на стуле, в глазах замелькали мошки, она хотела смахнуть их, но руки не поднимались.